Глава четвертая. Хороший лидер не показывает свои слабости перед теми, кто верит в него и следует за ним. Вот и мне пришлось наплевать на боль по всему телу и демонстрировать своим людям непоколебимую уверенность в себе и завтрашнем дне. Благо, после начального приступа боль немного отпустила, плюс я похрустел чипсами восстановления, а еще призрачный граф, почувствовав, что принцу херово, перестал тянуть из меня энергию. По-хорошему, мне требовалось сразу же отправиться в целебный источник, но я не мог себе этого позволить до того, как в источнике побывают все раненые. Раненых, увы, хватало. Так сложилось, что у меня очень мало гвардейцев. Шестеро перешли от Хорькиных по прямому договору, плюс еще четыре ветерана в отставке перешли от них же, вместе со своими семьями, служащими в ТЦ. Итого 10 бойцов, из которых половина была сырыми. Но сейчас все одаренные. Далее мои сборщики и просто мастера на все руки. Старички, Серега и его три друга. Плюс еще пятеро бывших гопников, которых привел змей. И еще трое ребят, перепавших мне от Хорькиных. Из этих 12 я успел сделать одаренными только половину. Ну и Виталя тоже из новообращенных. Ну еще есть нормальные обладатели меток: Олег, Маша и Вася Васильев. Вот и все, ребята. Во время ночной битвы все одаренные участвовали. Покров осваивается довольно быстро, едва ли не интуитивно. Пара дней и хоть какой-то энергетический доспех человек уже сможет удерживать. Так что новообращенные вполне могли оказывать поддержку на поле боя. Большую часть моих гвардейцев обредили в современную броню и обвешали автоматами. Этого добра у нас хватало. Короче, не гвардия у меня, а крохотный отрядик сборной солянки. Но все же этот отрядик смог неприятно удивить врага. Плюс экстренно прибыли гвардейцы Воробьевых под предводительством барона и баронессы и ударили врагу в спину. Было бы проще, если бы княжич Трубецкой сражался на нашей стороне, но глава его рода отправил своего кузена с важной миссией в Ташкент. Княжич спрашивал у меня разрешение, был готов выйти из рода, если потребуется. Но я видел, что он делать этого не хочет, и сказал: «Поезжай». Княжич сердечно меня поблагодарил и сказал, что, если получится, вернется с добрыми вестями. Короче, Воробьевы нам здорово помогли, а ведь их гвардейцы еще и обеспечивают охрану моего торгового центра. Это все отлично. Но мне не по нраву, ибо враг может ударить по самим Воробьевым. Им ведь и свои земли защищать нужно, а они растягивают гвардию еще и на моей территории. Хм, все свои силы припомнил. Конечно же нет. Имение бы полностью уничтожили, если бы не защитные призраки. Они здорово срослись с местной землей и моей родовой способностью и стали еще более эффективными, чем раньше. Если призрак развеивали во время боя, он поглощал труп, восстанавливал силы и возвращался в строй. В итоге все запасы тел монстров и все тела нападавших, кроме их амуниции, разумеется, схавали призраки. Звучит так, будто эту защиту не пройти. Увы, каждое последующее восстановление за короткий период времени для призраков все более и более энергозатратное. И то, что они начали тянуть энергию из меня, когда я вернулся домой, лишь подтверждает мою догадку. По моим прикидкам, без поддержки людей не факт, что призраки бы уничтожили всех нападавших в этот раз. А если враг соберет еще более значимый отряд? «Господин!» — отвлек меня от размышлений голос Васи. Мотнув головой, я поднял на него взгляд. Уже давно рассвело. «Всем оказали первую помощь, люди отдыхают», — продолжил мой его начальника гвардии. «Воробьевы», — уточнил я. «Уехали домой, как вы им и велели. Петя обещал заглянуть в полдень». Я молча кивнул и поднялся на ноги. «Спасибо, Вася», — поблагодарил я Рыжего. «Раз источник свободен, пойду искупнусь». Я прошел мимо него, когда позади раздался шелест одежды. Хмыкнув, я оглянулся через плечо. Человек, которого отправили на убой в закрытую аномалию из-за того, что он плевал на местные авторитеты, сейчас стоял, согнувшись в поясном поклоне. «Да брось ты!» — усмехнулся я и зашагал дальше. «Вы вновь сотворили чудо!» — крикнул он мне в спину. «Когда на нас напали, я собирался биться до конца, но знал, вряд ли и половина из нас переживет эту битву. Однако же имение выстояло. Ваши неубиваемые воины терзали врагов, а вы явились и в одиночку уничтожили группу их лидера. И все живы. Я благодарен судьбе за то, что свела наши дороги, мой господин». Я снова усмехнулся и остановился. Обернувшись, посмотрел на изумленного рыжего. «Вася, Вася!» — вздохнул я. «Эх, тебя торкнуло, а? Привыкай. Где я, там победа. Вы все выиграли в этой жизни в тот момент, когда присоединились ко мне». Махнув рукой, я уверенной походкой зашагал к источнику. «Сука! Боль усиливается, а разум затуманивается. Надеюсь, больше никто мне по дороге не встретится. А то, боюсь, еще пару таких от в свой адрес я сейчас не выдержу». Когда я дошел до источника, грудь натурально разъедала. Одежду на себе я едва ли не разорвал и в одних трусах прыгнул в воду. Прохладную, теплую, горячую. Я даже не мог понять, какая температура и что я чувствую. Вот ведь зараза аномальная, а? «Опа, я все подготовила», — доложила Фая. «Бес его знает, что мы делаем, но у нас точно получится». «Очень обнадеживающе», — отозвался я и, набрав полные легкие воздуха, нырнул под воду. Оказавшись полностью в целебном источнике, я прикрыл глаза и быстро перешел в астрал. Глядя на свою энергетическую проекцию, я видел пылающий огненный сгусток с вкраплением песчинок. Именно так воспринималось на этом плане Фая, огненный дракон, проклятый пространством и временем. Под этим сгустком находился совсем крохотный, сжатый и концентрированный сгусток, тоже состоящий из огня и пламени. А еще часть пламени с песком точно одеяло накрывала мелкий песчаный шар. Изо всех сил этот шар пытался вырваться. Он трясся и дрожал, норовя пробиться наружу и присоединиться к моим энергетическим контурам. А ведь раньше, когда я сам пытался подключиться к нему, у меня не получалось из-за разности энергии. В общем, Фай сейчас удерживал этот песчаный шар сгусток, а я напитывал Фай из своего сосредоточения. Воды же источника упрощали этот сложный процесс, позволяя лучше синхронизироваться всем нам. «Он уже созрел!» — крикнула дракониха. «Давай, опа! Мне надоело с ним возиться!» Я создал небольшой энергетический контур и потянул его к песчаному сгустку. Фая в тот же миг открыла тоненький проход и... Меня выгнуло дугой и выкинуло из астрала. Сам же я вынырнул из воды и тяжело задышал. «Вот и нахрена нам этот придурок!» — в сердцах крикнула дракониха. «Сам к тебе прилип, а теперь еще и репенится!» «С тобой тоже сперва было сложно», — отозвался я и обрубил связь с драконихой. Практически всю свою свободную энергию я направил в песчаный сгусток. Он уже отлежался внутри меня, а энергия, опыт, полученный из сегодняшней аномалии и битвы, пошла нам обоим на пользу. Я по капельке делился этой энергией со своей новой заразой. Блин, зверюга и зараза, дожили. А этот тупень после того, как я подключил энергетический контур к нему напрямую, продолжает с ума сходить. Он что, пытается подключиться ко всему моему сосредоточению? Хочет победить меня? Повадки из прошлой жизни не дают асу принять над собой кого-то. «Ну ты балбес!» — хмыкнул я и вновь нырнул под воду. А заодно и ушел в астрал. Я видел, как горит нераспределенная энергия в моей метке. Ее там было полно, настолько много, что если бы не боли в грудине из-за глупой заразы, я бы заметил, как поднывает рука, перегруженная энергией и опытом. При том, что часть этой энергии я уже потратил, иначе метка бы лопнула. К слову, и саму метку пришлось поднять до 4-го ранга. Теперь я полноценный спаситель. Кольца метки у меня доходят до середины плеча. Если подниму руку, демонстрируя бицепс, кольца закончатся, грубо говоря, на вершине этого холма. И все эти кольца сейчас пылали в астрале. А в это время под сердцем сгусток песка пытался дотянуться до моего сосредоточения. «Ха-ха-ха! Ну, жри, придурок!» — хмыкнул я и резко расширил энергетический контур, влив в песчаный сгусток море энергии опыта, которая, проходя через сосредоточение, преобразовывалась в чистую энергию. Я расслабленно сидел в источнике, закинув руки на борта. Водичка, кайф. «Опа, он там, кажись, очухался», — проворчала Фая. Я прислушался к своим ощущениям, а затем в одночасье материализовал обоих жителей моего сосредоточения. «Грубо», — фыркнула недовольная летучая лисица, размахивая красивыми кожистыми крыльями. А через миг ее атаковал скоробей песчаного цвета. Создание это было размером с футбольный мяч и быстро трясло полупрозрачными разноцветными крылышками. Удар меховой лапы, и скоробей отправился в полет. «Гребаный ас!» — закатила глаза Фая, а затем требовательно произнесла. «О, подай еще раз глянуть твои воспоминания о встрече с этим громилой. Как там его? Антейк?» «Архей!» — вздохнул я, припомнив то, что она попросила. Параллельно я наблюдал за скоробеем. Он поднялся на трясущиеся лапки. Повезло ему, от удара драконихи улетел не в воду, так что сейчас он водит жвалами, исследуя траву. «Вот тебе дали газ, подчиняющий жуков. Вот тебе и эффект. Шерлок, дело раскрыто!» «Спасибо, Ватсон. Я понял это еще в прошлой серии». «Серьезно?» — нахмурилась зверюга. «А чего молчал? Фу на тебя!» «Ну, согласись, это странно», — усмехнулся я. «Средство действует на физическом уровне, а не энергетическом. Но в итоге энергетический слепок босса Скоробея после его смерти подчинился мне и втянулся в мое сосредоточение». Мы с Фаей уставились на обсуждаемую особу. Как раз в этот момент мимо пролетал громадный толстый шмель и умиротворенно жужжал. Короче, нет больше шмеля. Съели его. «Тупой ас!» — вздохнула дракониха и снова посмотрела на меня. «Странно. А то, что ты великана из другого мира там встретил, не странно? Да и вообще существование аномалии тебя не смущает?» «Твоя правда», — усмехнулся я. «К тому же физические изменения влияют и на энергетический контур. Возможно, дело было так. Газ подействовал на его тело, тело начало менять контуры и в итоге сыграло то, что аномалия была пропитана пространством и временем, как и сам жучара, и мы с тобой». Мы с Фаей продолжали наблюдать, как громадный скоробей исследует окрестности источника. Заметив наш интерес, он несколько секунд с вызовом пялился на нас обоих, а затем исчез. Гад появился рядом с моей левой щекой, желая укусить. Я отмахнулся от него, как от назойливой мухи, вновь отправив в полет. «Что будем делать с этим тупицей?» — вздохнула моя зверюга. «Воспитывать, ты ж матриарх». «Драконов, а не тупых жуков». «Для хорошей матери все дитятки родные», — хохотнул я. «К тому же ты ничего не хочешь мне рассказать». «А?» — Фая смешно хлопнула глазками, изображая недоумение. «Когда у нас уже пополнение, а?» Несколько секунд дракониха пристально пялилась на меня, а затем всплеснула лапами. «Ничего от тебя не утаишь. Я, может, сюрприз хотела сделать». Она потянула из меня энергию огромным потоком. «Подставь обе ладони!» — натужно проговорила она. Я сделал, как просила зверюга. Фая села мне на руки, но тут же начала подниматься, материализуя под собой огненное яйцо размером со страусиное. «До последнего непонятно, получится или нет», — изрекла она, тяжело дыша. «Я сохранила его тело и душу и переродила, если так можно выразиться». Рядом с нами возник скоробей. Размахивая крыльями, он косился на яйцо, но нападать не решался. Фая неприязненно взглянула на него и продолжила. «Малыш перестал расти. Надеюсь, явление временное, но...» «Невременное», — перебил я, старательно ощупывая драконье яйцо всеми рецепторами. Я невольно вспомнил бой в ангаре во время штурма завода террористов. Тогда враги подчинили себе дракона, и нам пришлось его одолеть. Но вместо того, чтобы добить его, Фая объяла дракона своей энергией и втянула в камешек из моего имения. Таким образом, она связала его и с моим домом, и с моей родовой способностью. В итоге сейчас камень с драконом трансформировался в полноценное яйцо, которое, похоже, росло в пространственном кармане Фаи, а она подпитывала его своей и моей энергией. «Что значит «невременно»?» — напряженно спросила дракониха. «Ну, опа, не томи!» «То и значит, ты не сможешь его вырастить в подпространстве или же в астрале», — спокойно пояснил я. «Ты и наш ас-скоробей сейчас нематериальные создания, хоть и можете обретать материальную форму и даже поглощать пищу. Вы оба духовные сущности, завязанные на мое сосредоточение». «В курсе», — буркнула она. «И?» А дракон был жив и с телом, напомнил ей я. «Возродить его можно только в материальном мире». «И как я это сделаю?» С вызовом дернула она мордой и обожгла меня пылающим взглядом. Я ощущал ее гнев и одновременно с тем беспомощность. Моя зверюга, по сути, часть меня, сейчас чувствует себя отвратительно. Она хотела помочь тому дракону, а может быть, вновь хотела завести детей. Я взял яйцо на одну руку, а второй прижал к груди Фаю и погладил ее по голове. «Что ты делаешь, балда? Самок своих гладить будешь?» Возмущалась она, но вырваться даже не пыталась. «Мне кажется, я знаю, как тебе помочь», — изрек я. Затем вздохнул и произнес. «Опять придется по аномалиям бегать». Фая прекратила ворчать, а через несколько секунд мысленно произнесла. «Спасибо, Оппа! Если все получится, я подарю тебе живого дракона!» Ответить я не успел. Громкое «кар» над головой отвлекло меня. А как только я поднял взгляд, увидел, как в воздухе над жирной вороной появилась тушка громадного скоробея и... Нет больше вороны. Сожрали. «Слушай, Оппа, а этот жучара изменился с тех пор, как был живым», — задумчиво проговорила Фая. «И сейчас я не про то, что он стал меньше и гораздо слабее». «Ага», — кивнул я, «но он перемещается иначе». «Эй, балбес, иди сюда», — послал я мысленный импульс скоробею. Тот перенесся на траву и начал жевать ворону. Я тяжело вздохнул и передавил энергетический контур, который связывал его с моим сосредоточением. Скоробей завалился на бок и начал дрыгать лапками. Я вернул ему энергию. Снова позвал. Меня проигнорировали. Пришлось опять отключать электричество. Лишь на пятый раз до глупой заразы дошло, что к чему, и он открыл мини-портал прямо вокруг себя. В тот же миг мини-портал появился рядом со мной, выплюнув скоробея. Если не присматриваться, порталы даже не заметить, настолько быстро все происходит. «Как ты его назовешь? Надо бы дать имя, чтобы был толк», — серьезным голосом проговорила Фая. Жук приземлился на бортик, и я погладил его по твердой голове и панцирю. Гладкий, как коленка. Еще и песчаный цвет на солнце напоминает лысую мужскую голову. «Юрец», — изрек я, а затем добавил, в честь хомяка-портальщика из одной отличной книжки. Юрца нужно прокачивать, чтобы с него был толк. Яйцо нужно высиживать, чтобы из него вылупился дракон. Гвардию нужно набирать, чтобы было кому защищать мой дом. Сука, столько дел. Реально ведь не помешал бы отпуск перед новым витком моей жизни. Об этом я думал, растворившись в мире и пробираясь через заросли к старому железнодорожному мосту через Обь. Время уже шло к полуночи. Денек у меня выдался плодотворный. Я умудрился закрыть две аномалии ранга «Кошмар» и набрать кучу трупов, считай, корма для своего имения. Ведь не только призраков нужно кормить, но и источник, который я, к слову, разделил. Создал с помощью родовой способности небольшой незаметный закуток, куда и перенес часть чудо-водицы. Теперь будет где яйцу в нашем мире энергию в себя впитывать. К тому же Фая там может время от времени высиживать его, не попадаясь никому на глаза. Еще я провел совещание со своими ближниками и выслушал доклады насчет набора людей в гвардию. У Виталия, как и у Антона Кузьмина, который на днях вернется с Кристиной, и с которым общался я дистанционно, есть бывшие сослуживцы. Парни обещали с ними переговорить, когда я намекнул на возможность стать сильнее и богаче, если те присоединятся ко мне. Вася Васильев имел связи среди личных стражей и тоже обещал устроить среди них агит-компанию. На многое рассчитывать не приходится, все-таки если ребята до сих пор личные, значит, нет у них желания идти под чье-то крыло. Но Васильев довольно известен в узких кругах, народ может задуматься, а чего это такой сильный и непокорный одиночка к кому-то присоединился? К кому? К Белозерову. Ну да, я тоже теперь довольно известен. Все это может и сыграть нам на руку. Кроме того, барон Воробьев тоже обещал побеседовать со знакомыми. В общем, что-то должно получиться, потихоньку народ будет набираться. Главное, крыс на груди не пригреть. Хотя мой жук-портальщик их с радостью сожрет. А нет, так его приемная мамаша сделает из крыс шашлык. «Опа, ты уже близко!» — доложила мне Фая, и спустя несколько минут спикировала с небес, зависнув передо мной. Хотя она и пребывала в невидимости, я ее прекрасно видел. Вот сейчас она приподняла губу и начала ковыряться когтем в зубах. «Не используй мою маску как зеркало», — велел я, обходя дракониху. «А что поделать, если она зеркальная?» — хохотнула зверюга. С тех пор, как у нее по соседству живет юрец, Фая особо радуется каждой возможности выбраться на волю. «Эх, легендарное возвращение зеркальной маски! Трепещите, смертные!» Я велел драконихе вновь подняться в небо и держаться там. А затем вышел из зарослей и увидел двух крупных мужиков в мотоциклетных шлемах. У одного шлем был в виде пасти добермана, а у другого — бульдога. Были здесь еще мужики в шлемах с котами, леопардом, тигром и один с носорогом. Всего 7 человек, не считая их главного. Человека в черном плаще и в шлеме в виде черепа. «У тебя ко мне какое-то предложение, глава гильдии?» Проговорил я голосом, измененным с помощью специального устройства. Все, кроме босса, резко развернулись. Ну еще бы, я появился в том месте, куда никто не смотрел. «Зеркальная маска?» Медленно развернулся череп. Его голос, также измененный устройством, звучал очень глухо. «А ты ожидал увидеть кого-то другого?» Хмыкнул я. «Учитывая, что приглашение отправляли через Кристину Стрижову, и было оно адресовано графу Белозерову», — усмехнулся глава гильдии. «Вы отправляли приглашение мне через Антона Кузьмина». Я тоже усмехнулся. «Я не считаю вас идиотами. Вы знали, где находится Кристина Стрижова и где находится Кузьмин. Провести параллели несложно. Как и несложно понять, что мы с Белозеровым на одной стороне. Или одно лицо. Хочешь увидеть мое лицо? Ну так подойди и посмотри. Правда, сейчас ты увидишь лишь череп. Да, в зеркальной маске каждый увидит лишь свое отражение. Остроумно. Я медленно зашагал навстречу главе гильдии. Этот человек зеркально зашагал навстречу мне. «Не вмешивайтесь!» — бросил череп, когда леопард дернулся. Мы остановились друг напротив друга. «Ты готов выслушать мое предложение?» — спросил глава гильдии. «Готов!» — кивнул я. «Но лишь после того, как ты снимешь маску». «А-ха-ха-ха! Наглец! С чего бы мне это делать?» «С того, что я уже давно знаю, кто скрывается под именем глава гильдии», — спокойно ответил я. Мой собеседник замер в нерешительности. «Сделай это», — повторил я. «Докажи, что хочешь со мной откровенного разговора». Несколько секунд череп молчал, а затем усмехнулся, потянувшись к ремешку своего шлема. «Как прикажете, ваше высочество?» Тихо, чтобы слышал только я, произнес глава гильдии, снимая шлем.